Радио, которое знают. Радио «Россия» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радио «Россия» Иваново продолжает свою программу. На часах в студии 11 часов 18 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущие дневной программы Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Вау! Также наша беседа, она видна в сети ВКонтакте, в нашей группе «Радио России Иваново». Желающие могут нас не только слышать, но и обозревать. Жизненные реалии радикально изменили форму общения людей не только в нашем городе, но и во всем мире. Вот вы нас не только слышите, но и видите. Понятие «онлайн» стало общеупотребимым и не только в молодежной среде. Еще раз напомню, вы нас не только можете слышать, но и видеть. Очень много мероприятий проходит в онлайн за последнее время. Будем говорить об одном из них. 6 июля в этом году, естественно, потому что на прошлой неделе, состоялось заседание жюри 23-го межрегионального фестиваля-конкурса народных хоров ансамбля исполнителей народной эстрадной песни «Волжские зори». Фестиваль проходил, понятно, в дистанционном формате. И будем говорить мы об этом событии. Будем мы говорить о фестивале и о его итогах с Ольгой Безрук, зав. Отделом методики народного творчества областного центра культуры и творчества, на базе которого, собственно, и проходил этот фестиваль. Ольга Алексеевна, здравствуйте. Добрый день. 23-й уже фестиваль. Это достаточно много. Большая история этого фестиваля. Фестиваль «Волжские зори» – один из старейших фестивалей в нашем регионе, и он ведет свою летопись с 1997 года. А зародился он на Пучужской земле и вначале проходил как районный конкурс лирической песни, на который были приглашены коллективы творческие и отдельные исполнители соседних районов. Фестиваль достаточно громко о себе заявил, заинтересовал руководителей на тот момент коллективов. И уже в 1998 году он получил статус регионального, то есть областного. Начали приезжать коллективы уже из не только близлежащих районов, но и те, которые находятся подальше. А вот в 2000 году фестиваль впервые принял коллективы из соседней Нижегородской области. И тогда уже он получил статус межрегионального фестиваля. Ну, для того, чтобы нам погрузиться в атмосферу фестиваля, может быть, какого-то немного отдаленного от нынешнего времени формата, да, я предлагаю сейчас послушать немного небольшую часть гимна фестиваля, потому что у фестиваля есть гимн, как у настоящего музыкального фестиваля. Вот, есть вторая версия этого гимна, но сначала слушаем первую. Высоко зарей свой город осветить. Волжские зори, волжские зори, снова приснятся пусть. И листопадом на тонкие плечи ляжет нечаянно грусть. Волжские зори, зори России, как же они хороши. И зимою белою уверены всегда здесь ждут. Пусть называют нас провинцией, смеясь над нашим говорком. Но нет над главной столицею зари, что за моим окном. Волжские зори, волжские зори, снова приснятся пусть. И листопадом на тонкие плечи ляжет нечаянно грусть. Волжские зори, зори России, как же они хороши. Это, наверное, мое вдохновение, песня моей души. Это, наверное, мое вдохновение, песня моей души. Мы продолжаем свою программу. Я напомню, что говорим мы о фестивале-конкурсе исполнителей народной эстрадной песни «Волжские зори», а в гостях у нас Ольга Алексеевна Безрук, представитель областного центра культуры и творчества. Вот мы послушали сейчас гимн, в котором содержится, собственно, составляющая, вначале звучала то, как... Ну, В 11-м году как звучал? Первоначальный вариант. Практически как он звучал, но все-таки, наверное, здесь он немного еще больше состарен. Вот. Но, а потом в развитии показано, как вот в современном понимании звучит сейчас народная песня. Так ли она сейчас звучит, и есть ли вообще образцы истинно народной песни на фестивале «Волжские зори»? Безусловно, образцы народной песни есть. Это наши широкие, красивые народные песни о Волге. И есть «На Волге утёс», и «Ах ты, степь широкая». Мы еще к этому придем, у нас да. Это все еще есть в запасе. Поэтому образцов красивых песен, конечно, их достаточно много. И, как вот мы уже говорили, на каждом конкурсе у нас звучат авторские песни, которые тоже уходят в народ, и достаточно... длительное время уже пользуется популярностью. Но вот сам гимн – это же ведь авторская песня. Авторская песня, да, любительская. Любительский дуэт ее сочинил. Это, значит, Ирина Гагарина и Людмила Синицына. Это пучежские жители, которые написали эту песню. Ну, собственно, откуда сам весь фестиваль пошел, из пучежских, да, просторов. Как в этом году проходил фестиваль, особенности его проведения в онлайне, о чем мы говорили в самом начале нашей беседы. В чем он заключался? Он заключался в том, что проходило, вернее, участники присылали свое видео, свои музыкальные произведения. Их оценивало жюри, и также как бы оно находилось удаленно, они вместе, и потом пришли к какому-то консенсусу по поводу того, кто победил, кто стал какого уровня призером. Совершенно верно вы говорите. Коллективы и солисты присылали нам свои материалы, видеоматериалы в основном. Конечно, материалы не все хорошего качества, потому что невозможно людям собраться сейчас вместе, особенно если это большие певческие коллективы. Вот, поэтому на конкурс попадали и произведения, которые были где-то спеты уже раньше. Угу. Вот, были и такие, допустим, отдельные исполнители, которые писали в домашних условиях. Конечно, качество, понимаем, что от этого очень даже страдает. Не только качество звука, но качество и видео. И оценка, конечно, соответственно, уже получается, может быть, недостаточно высока, как она могла бы быть при хорошем раскладе, записи. Да, при хорошем звуке, при хорошем свете. И лично присутствии вот. Самих да, исполнителей. Безусловно, да, безусловно. Что человек поет на камеру, и, в общем-то, он один на один с этой камерой, да, и что человек поет для зрителя. Для зала. Совсем другая история. А жюри сложно было оценивать вот такие работы? Они понимали, что поет хорошо, песня хорошая. Вот, но записано во дворе. Конечно, так. Конечно. Вот у нас, да, один мальчик вообще записал песню на улице, в общем-то. И понятно, что и фонограмма звучит очень тихо, ее недостаточно, и ему не очень комфортно. И он понимает, что он поет только лишь для того, кто его снимает. Mm-hmm. Поэтому, конечно, этот год не очень... В этом смысле удачен. Но в этом случае это ведь условности. Условности, да? Конечно. Потому что многие коллективы наверняка постоянно участвуют в фестивале. В этом, да, они постоянно участники. Вы примерно знаете уровень их исполнительского мастерства, да? Безусловно, конечно. Давайте слушать, потому что у нас еще много музыки, а мы еще и как следует к ней и не припали. Следующий у нас музыкальный опус – это хор младших классов «Музыкальные горошинки» детской музыкальной школы номер 3 Иваново. Они будут исполнять песню «По золотому кольцу». Песня – известный хит, да, и это очень известная песня о нашем городе. Но интересно, поют горошинки. Но поют горошинки. Вот сейчас послушаем, как это звучит в их исполнении. Ну, вот такая песня, мы не стали ее до конца слушать, потому что это песня общеизвестная, но есть вот такая хрустальная звенящесть в детских голосах. И скрипочка там была, на фоне играла. Урок музыки, приятно. Класс. Замечательно. Фестиваль «Волжские зори», почему он так называется? И, собственно, что могли бы обозреть и что обозревали в свое время участники этого фестиваля в городе Пучеж? Ну, «Волжские зори» говорит само за себя название, да. Во-первых, он родился в городе Пучеже. И самым главным отличием от всех других фестивалей является обязательное исполнение конкурсантами музыкального произведения о реке Волге или о Волжском городе. Вот это отличительная особенность. Вторая песня может быть по выбору участника, как было традиционно все прошлые годы. Но этот год у нас имеет особые требования ко второму произведению. И оно должно быть ярко выражено героико-патриотической направленности и посвящено году памяти и славы. И вот песня о Волге и песня лирико-патриотической героической направленности звучали на фестивале. Давайте слушать один из образцов вот песни о Волге. Будет звучать народный ансамбль «Русская песня». Он у нас из деревни Богданиха Ивановского района, Ивановской области, естественно. Вот. Песня называется «Волжские припевки». Да, тематичная песня. Будем слушать песню о Волге. Субтитры сделал DimaTorzok. Песня «Волжские припевки» прозвучала в исполнении народного ансамбля «Русская песня». А мы продолжаем. С концерта запись такая. С концерта хорошая, запись, да. И тут надо отметить, что вот качество записи, они не сильно хороши, как это могло быть на радио. Не, да. Нет в этом дело. И дело-то в том, что люди присылали видео, да, для того, чтобы оценить и сам внешний вид исполнителей, ну и, естественно, и звучание. Да, да. Да. Хотелось бы об этом и сказать, что самим участникам фестиваля не нужно было приезжать. Наверняка это был плюс, а не минус вот этого мероприятия. В этом смысле, безусловно, потому что это и транспортные расходы, пучишь, понимаем, находится достаточно далеко. Да. Проживание, но оно тоже такое, в общем-то, достаточно символичная плата. У нас порядка 200 рублей была оплата, да, оргвзноса. И поэтому для больших коллективов, ну, конечно, тоже это сумма. Но, да, с другой стороны, это не такие деньги уж безумные. Мы знаем, что конкурсы проводят в других регионах, и там оргвзносы очень высокие. Да, мы, конечно, стараемся держать планку достаточно низкую. Вот. И, конечно, опять же, минус того, что здесь все-таки, когда люди приезжают на фестиваль в хорошем, в нормальном обычном формате, тогда это хорошее общение, встречи друзей. Да, это, конечно, в этом, в этом году минус, все, конечно, отмечают, что встреч как раз, к сожалению, не хватает. Да, вот это, конечно, большой-большой минус. Я говорила уже, что у нас очень интересно проходят вечера. Организаторы нам подготавливают большую такую фестивальную поляну, где мы разжигаем костер. Это находится на высоком берегу Волги. Поем, танцуем, играем. В общем, очень интересно и весело проходит все. В Пучеже вообще красивое место. Красиво, да. И вот, видя эти закаты, наверное, рождаются хорошие, интересные новые песни. Ну, а сейчас слушать мы будем песню вот как раз героической направленности. Называется она «Мой дед-герой». Исполняет ее Борис Прошек. Это тоже представитель детской музыкальной школы номер 3 из Иваново. Он, кстати, стал лауреатом второй степени, угу, да, на фестивале. Давайте слушаем песню «Мой дед-герой». Ну, вот такая очень, очень душевная, мне кажется, песня. И исполнитель старался. Он молодец. Он молодец. Очень эмоционально поет. Я уверена, что на видео мальчик прям выдавался на все 100%. Он стоял с фотографией деда и с орденом в руке. Mm-hmm. Вот помимо концертной деятельности на фестивале, что еще проходит? Традиционно, не в этом году, к сожалению, а вот традиционно на всех прошлых фестивалях, на 22-х, обязательно в рамках «Круглый стол» это обсуждение с руководителями конкурсных выступлений, какие-то пожелания высказывают члены жюри, что понравилось, над чем поработать. Обязательно мастер-класс, либо это по народному вокалу, либо по эстрадному, и были и по академическому, были даже и по инструментовке. Произведений, которые представляли на конкурс. Это было обязательным. В этом году мы этого сделать не смогли, поскольку, сами понимаем, какой формат. Но ведь, с другой стороны, каждый участник фестиваля, он может послушать то, что представляют другие конкурсанты, да? То есть все песни, все видео, оно в свободном доступе находится. Нет, не все видео. Мы не стали все выкладывать, потому что это и большие объемы. Лауреатов, безусловно, конечно. Лауреаты первой и второй степени, они у нас выложены на сайте. С другой стороны, если это участники, которые достаточно давно принимают участие, они друг друга знают, наверное. Ну, в большинстве своем, да, они едут встретиться на фестиваль. Пообщаться, поделиться какими-то песнями новыми, спеть вместе, опять же, очень любят. Но, с другой стороны, вот такая отсутствие возможности встретиться – это хорошая возможность поскучать друг по другу. В следующем году, например, когда фестиваль… Да, в следующем году, как встретиться, как обниматься, как обрадоваться. Да. Давайте послушаем следующий коллектив. Это народный ансамбль «Русские узоры». А он из города Фурманово Ивановской области, из Центрального дворца культуры. Будет его исполнение, звучать песня «Ох, в Таганроге». То есть это то, что как раз из себя представляет народное творчество. Да? Я так понимаю. Народная песня, да. Народная песня. Слушаем народный ансамбль «Русские узоры». Беда, о! Вот такой образец народного творчества. Мы говорим, я напомню, о 23-м межрегиональном фестивале-конкурсе народных хоров, ансамблей, исполнитель народной эстрадной песни «Волжские зори». В гостях у нас Ольга Алексеевна Безрук, представитель областного центра культуры и творчества, который стал площадкой для этого фестиваля. В этом фестивале, в этом году участвовало 25 творческих коллективов. Вот насколько это много или мало для фестиваля? Откровенно говоря, это маловато. Так. Если раньше мы принимали по 50 номинантов, и было и даже свыше 60, но опять же, год на год не приходится, и поэтому цифры это варьируются больше и меньше. Но в этом году не очень активно народ сработал. Еще, наверное, знаете почему? Потому что не у всех готово видео именно песни то про Волгу. То есть нужно было оперативно подготовиться. Да, было. А это обязательное условие. Мне звонили, говорили, а можно песню просто там про речку мы поем? Я говорю, нет, ребят, это не прокатит, потому что, в принципе, к Волге и к волжским городам никакого отношения. Тогда не исполняется регламент. Да, совершенно верно. Не исполняются требования положения, за что мы зачастую снижаем оценки, если они... Плюс ситуация наверняка просто коллектив. Действительно, если это коллектив, очень сложно в данной ситуации собраться, очень сложно отрепетировать, спеться элементарно. Да, вот сейчас, если вы сказали, выход был у людей, да, Бенни заболел, да, в итоге приходилось отрезать вступление со старых выступлений и вставлять, поскольку человек находится в больнице. То есть эта ситуация коснулась всех, и в том числе творческих коллективов, поэтому наверняка вот это одна из причин. Но, с другой стороны, все, кто приняли участие, они просто герои. Да. Так можно каждому вешать на шею медаль, на которой написано «Герой». Да вообще, кто занимается творчеством, они молодцы. При нашей жизни такой быстрой, суетной... Стремительной, да. Найти место творчеству – это дорого стоит. Да. Тогда давайте дальше слушать. У нас сейчас дальше по, так сказать, регламенту нашей передачи «Академический хор». Академический хор из города Чкаловск, Нижегородской области, это тоже лауреаты второй степени, будут они исполнять композицию «В лесу при фронтовом», это тоже регламентное произведение, да, то есть посвящено году славы и памяти и славы. Слушаем академический хор из города Чкаловска «В лесу при фронтовом». Берез не слышен, ни лесом светает желтый лист. Старинный вальс осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь басы и словно забытые. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот вальс ловили мы очей любимых всех. Под этот вальс грустили. Вот такая песня замечательная. Все мы ее, конечно, знаем. Очень хорошая песня. И исполнение хорошее. Много ли хоровых коллективов принимало участие в этом конкурсе? И вообще вот хоровое пение, как оно себя вообще чувствует сейчас? Хоров принимало в этом году не так много. Постольку, поскольку, опять же, говорим про обязательные условия и есть ли видео у коллективов. А вообще в конкурсе принимают очень часто хоровые коллективы участие. Это и академические хоры, это и много очень народных хоров, имеющих звание народных и работающих в народной манере. У нас вообще вокально-певческих коллективов, имеющих звание народной в области, 74 коллектива. И поэтому, в принципе, такая достаточно хорошая база. И они с удовольствием принимают участие в фестивале. Но ведь самое главное, что они функционируют как коллективы, потому что понятно, что участие в фестивале – это такая, ну, высшая степень вообще работы коллектива. А так они собираются для того, чтобы люди проводили свой досуг хорошо, они собираются для того, чтобы совершенствовать свое мастерство, выступают перед другими людьми, потому что фестиваль – это не только одно место, где они выступают, правильно? Они же выступают перед какой-то публикой, перед залом. Понятно, что сейчас вот в этих условиях эти выступления прекращены, но тем не менее до того, как и после того, как это же их работа, они будут выступать перед другими людьми, радовать их своим творчеством. Конечно, безусловно. Слушаем дальше следующий коллектив. Вот мы на конец нашей беседы припасли самих пучежан, самих людей, которые из города Пучеж. Вот они носители традиции наверняка этого фестиваля «Волжские зори». Сейчас будем слушать народный фольклорный ансамбль «Пучежские узоры». В их исполнении прозвучит песня «Ах ты, степь широкая». Народная песня? Народная. Да, народная. Песни-то все очень душевные какие. Да, слушаем. Песня и народного фольклорного ансамбля «Пуческие зори», главных застрельщиков. Узоры. Да, «Пуческие узоры», главных застрельщиков фестиваля. Собственно, они исполняли и гимн «Волжских зорь», да, вот этого фестиваля. Как этот коллектив себя чувствует? Сколько в нем сейчас людей? Коллектив чувствует себя сейчас прекрасно. Они в прошлом году отметили 20 лет, по-моему, если мне не изменяет память. и в хорошей такой добротной форме. Они работают, много концертов дают, много катаются по фестивалям. Их порядка 12 человек. И могу пожелать только творческих успехов, потому что разные были периоды в жизни, и, в общем-то, и маленький был состав, но сейчас у них все хорошо, и они работают отлично. Ну что ж, у нас еще есть одна музыкальная композиция, но мы ее прибережем на самый конец разговора. Я напомню, что в гостях у нас была представитель областного центра культуры и творчества Ольга Алексеевна Безрук, зав. Отдела методики народного творчества. Ольга Алексеевна, большое спасибо. Два слова. Будет жить фестиваль? Я очень надеюсь, что фестиваль будет. Покуда жива русская песня, будет жить фестиваль. Ну что ж, мы будем тоже надеяться, что будет он жить и процветать, потому что как без творчества, как без народного творчества. В гимне были замечательные слова. Песня моей души. Ну как, вот пока жива душа, пока поет душа, будет жить фестиваль. Я напомню, что выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущий дневной программы «Радио России» Иванова Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Мы с вами прощаемся до вечера, до 18 часов 10 минут, а сейчас в конце нашей передачи звучит песня в исполнении Дарьи Суворовой, лауреата первой степени. Песня будет называться «Растет в Волгограде березка». Песня участница 23-го межрегионального фестиваля конкурса народных исполнителей «Волжские зори».